Эпилог. Франция, Париж. 5 лет спустя. Столица Франции встречала прекрасной погодой. Солнце вовсю светило, выманивая туристов и местных жителей в уличные кафешки. А запах жареной картошки и печеных булочек заполнял собой все пространство. Красота, да и только! Дверные колокольчики оповестили, что в небольшую кафешку зашли посетители. Молодой мужчина с двумя неугомонными охламонами 4 и 3 лет. «Картовка! Картовка!» — голосили они, прыгая возле барной стойки. «Костик, Вова, где ваши манеры?» — поинтересовался я и тут же приобнял сыновей за плечи. «Бонжур, месье!» — улыбнулась официантка. «Какие прелестные! Это ваши?» «Ага. Мама с подругами свинтила на шопинг. Так что развлекаемся!» — ответил я. «Кстати, столик есть?» «Конечно! Выбирайте любой свободный, сейчас принесу детские стулья». «Благодарю». Я увел охламонов к столу, который был как раз напротив висящего телевизора. «Солнечного дня! Сезон формулы в самом разгаре, а мы с жаром наблюдаем горячую гонку команды «Мерседес» и «Искра Суперспорт». Кто войдет в тройку лидеров на этот раз? Столыпин или Антонелли?» «Совсем скоро увидим. А пока болельщики идут пробовать знаменитую французскую кухню, расскажем о погоде в Париже на выходные», — произнесла ведущая. «Вот», — официантка поставила 2 детских стула, и мелкие тут же в них залезли. Они у меня те еще бандиты. Но если речь заходит о еде, сразу как шелковые. Типичные мужики растут. Я открыл меню. «Знаете, наверное, я спрошу нечто странное, но подают ли у вас знаменитые семейные стейки?» «Подают! И еще как!» — раздался голос из кухни. «Белла, деточка, доставай лучшее мясо! Сейчас старик Симулус покажет, кто тут бог готовки!» «Дядя Сема!» — охламоны спрыгнули со стульев и ураганом унеслись на кухню. Послышались звуки потасовки. Костя и Вова выражали свою любовь очень странными методами. Но дядя Сема уже успел привыкнуть. «Вот это кабаны! А ну-ка, кому мороженое?» Видимо, детишки благополучно настигли свою цель и бесцеремонно набросились на нее. Вернее, на него. «Погодите, так вы же...» — официантка посмотрела на телевизор, а затем на меня. «О, нет, это просто совпадение», — улыбнулся я. «На самом деле приехал повидать старого друга». «Вот как? Тогда, может, вам воды?» «Хех, вы видели, с кем я пришел? Давайте бокал хорошего красного сухого». «О, тогда порадую вас кое-чем из старых запасов господина Даффахе!» Просияла официантка и поспешно удалилась за барную стойку. 5 лет прошло с момента моего возвращения. Я благополучно отучился в полимаге. Да, мой уровень колдовства оставлял желать лучшего, но все это было для меня чем-то несущественным. Главное, я стал человеком и решил последовать совету Феймоса. Теперь надо мной не висела угроза для мультивселенной, не давила месть отцу. Я просто жил так, как хотел, и для меня это было достойной наградой. А еще я наконец-то понял, как на самом деле выглядит счастье. Мое личное счастье, поэтому каждый день был для меня как праздник. Ириска оказалась права, прошлое — это лишь учитель. А в будущем всех нас ждет еще очень много воистину прекрасных моментов. Главное всегда об этом помнить. Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.